«Эх вы, люди головы!» — воскликнул Сережкин и почесал затылок. Поздно ночью сильно постучали в окно избы милиционера Сережкина. Татьяна вскочила с постели в одной рубашке, подошла к окну и, приложив ладони козырьком к щекам, стала всматриваться через стекло. «Никак, Вася!» — радостно воскликнула она и пошла открывать дверь. «Ну, слава Богу!» — лепетала она сонным голосом, через минуту зажигая в чулане лампу. «Неделю не был дома. Ну, что там у тебя?» «Обыкновенно, порядок наводил», — ответил Сережкин, с трудом стягивая волглые сапоги. Он не любил расписывать дома о своих делах. «Навел порядок-то? Ну и хорошо. Поужинаешь?» «Нет. Молочка, пожалуй, выпью». «Отнеси-ка мой портупей на стол», — сказал он, подавая Татьяне снаряжение. «Эх, хоть высплюсь!» Он аппетитно потянулся. Татьяна поставила на стол глиняный горшок молока, сама ушла в соседнюю комнату. Сережкин выпил залпом молоко, погасил лампу, постоял с минуту над кроватью сына. «Спит. Кочедык!» — ласково пробасил он и положил на подушку мальчика горсть нешелушенных лесных орехов. А через минуту всю избу заполнил громкий затяжной храп Сережкина, от которого тихо и жалобно тренькали оконные стекла. 1954 год.